страдает изжогой и... Допустим, что в назначенный час он уснет, а сестру позовут к больному в дальнюю палату. Что ж, остается в эти 10-15 минут проникнуть в мужской корпус, выкрасть ключ, открыть дверь палаты, выпустить цыгана, вновь запереть палату, положить ключ на место и удрать, как Гаврош. Гаврош, я сказал. Гаврош, знаменитый хирург, вскочил с легкостью корнета. Едем, мадемуазель Алексина. Через полчаса удивленная мадемуазель Алексина была представлена капитану Куропасову Ивану Андреевичу, находящемуся в долгосрочном отпуску по болезни, его супруге Вере Дмитриевне, а также детям Ане и Андрею. Встретили Олю как свою, поскольку влюбленная в ее пламенные филиппики Аня много и восторженно рассказывала о ней. Синеглазую крамольницу повели в гостиную, а доктор уединился с капитаном в тесном кабинетике. «Как сын?» — спросил Оглоблин. «Не разлюбил еще фокусы?» «О, какое там!» — вздохнул капитан. «С картами орудует шельмец почище столичного шулера. А уж в пальцах ловкость такую развил, что хоть в цирке его показывай. Поверите ли, за обедом на глазах у всего семейства часы у меня вынул». «Замечательно», — сказал хирург. «Очень талантливый мальчуган, очень». «Ну вот, скажете, не удержался. Приключения начались. Пещера Лихтвейса. А ведь все, поди, выглядело совсем не так. Все наверняка было очень просто. Но когда дело касается собственных дедов, мы почему-то теряем чувство меры, и начинаются такие залихватские перестрелки, побеги, драки до погони, что диву даешься. Когда же деды успевали ухаживать за нашими бабушками, справлять свадьбы, да еще и детей заводить? Все это верно, когда речь идет о кино или билетристике, и неверно, когда касается действительности, по той простой причине, что нет, не было и не может быть лучшего романиста, чем сама жизнь. Я, к сожалению, не застал в живых деда, но бабушка, отец и даже какой-то древний его приятель много раз рассказывали мне об одной темной ночке. По мужскому корпусу в ту ночь дежурила пожилая занудная сестра, которую дружно не любила вся больница, и даже охранник заскучал, увидев ее унылую физиономию. Он обычно проводил покойное свое дежурство в удобном кресле-каталке за чаем и болтовней, часто прерываемой короткой дремотой для бодрости. Но с этой постной особой говорить было решительно не о чем. Филер выпил чаю, проглотил рекомендованный самим Оглоблиным порошок от изжоги и решил бодрствовать молча. А через полчаса уже спал коротким, но глубоким сном, привычно прерывая всхрапывание неясным бормотанием. Сестра копошилась в ящике с лекарствами, которые получила вперед на неделю, сверяя записи в книге больных с сигнатурами, когда позвали к астматику в дальнюю палату. «Меня вызывают». Сестра брезгливо тронула агента за плечо. «Слышите?» «Брю...» Ясно сказал Филер, что сестра сочла производным от глагола «бдеть» и спокойно направилась к больному. А в сводчатом, скверно освещенном коридоре появилась худенькая мальчишеская фигурка в длинном больничном халате. В этом не было ничего неожиданного, так как в корпусе лежало несколько сорванцов суспенки, да и входная дверь надежно закрывалась на ключ, каковой имелся только у персонала. В Впрочем, мальчишкой никто не поинтересовался, а он весьма заинтересованно задержался подле столика сестры и спящего в штатском.